Одна из машин с самого утра была в автомастерской, та, которой разбили окно, поэтому с транспортом был дефицит. Все-таки три машины для нашей толпы явно маловато. В общем, договорился с Соколом, что он подыщет еще две рабочие лошадки, которые будут способны перевезти нас и наши грузы. Что-то универсальное, надежное, и для города, и для бездорожья. Конечно, найти что-то нормальное в продаже с защитой от фонящей магии, плохо влияющей на электронику, я и не надеялся. Достаточно и того, чтобы машины смогли перевозить нас из одной точки в другую. После обеда, когда я закончил дела насущные, мы с Юлей отправились тренироваться до самого ужина. Она пыталась внушать мне мысли, а я учился отводить внушение и притворяться. Она пыталась прочитать мои мысли, я ставил защиту. После ужина вернулись к тому, с чего начали вчера. Она сделала из меня зайчика, и в этот раз я ощущал тянущиеся от нее мысли, что были способны свести с ума простого человека. Ощущал и игнорировал целых полминуты, а затем она все-таки прорвалась. Это было сродни гипнозу, агрессивному, явному, бескомпромиссному. Не знаю, насколько будет опытнее тот, кого ко мне отправит, но я очень надеюсь, что существенных изменений в применении этой техники псионикам во дворце не будет. Ну и еще я надеялся на то, что мои коллеги все-таки справятся и помогут мне, но их план изначально строился на том, чтобы наши оппоненты были свято уверены в том, что я нахожусь под их контролем и что лягу во время дуэли, после чего героически обвиню Багратиона в предательстве и данной ему взятке, ну или чего-то подобного. По их плану меня загипнотизируют, и с этим мы ничего делать не будем. Они проследят тайно за тем, кто именно будет со мной работать, найдут подтверждения и улики вмешательства, после отследят, кто еще работает на неизвестного мне генерала разведки, чтобы накрыть всю их сеть взяточников, продвигающих интересы других родов за деньги. Вообще, эта тема довольно скользкая. В разных странах, в зависимости от традиции и законов, к этим всем моментам относятся по-разному. И у нас, например, весьма мягкие законы на этот счет. Ну, оно и понятно. Императорский род, как представитель государства, на такой огромной территории не может вести постоянный и жесткий контроль, так что многое отдано на откуп местных аристократов, военных и представителей империи. Вот и получается, что сама практика подкупа весьма распространена, и ограничивает ее не закон, а понятие чести и благородства аристократов. Имеем то, что имеем. Институт подарков высшим чиновникам и лицам из администрации, как и главам родов, не является чем-то запретным. Наоборот, это своего рода традиция, а успех многих переговоров зачастую зависит от того, как ты смог договориться с представителем другого рода. И для этого подмаслить его – нормальная практика. Главное, чтобы это не задевало интересы государства и правящей династии. Но тут у нас не коммерческие переговоры и попытки наладить сотрудничество. Здесь дуэль между двумя боярскими родами – древними, сильными, могучими – и итог этой дуэли будет нести особое влияние на аристократов и общество в целом. И здесь уже как раз действует святое право невмешательства третьих лиц в вопросы, связанные с честью. Подкупить могли бы и меня, но это, во-первых, в данном случае незаконно, а во-вторых, не факт, что я согласился бы. И раз уж они готовы нарушить закон, то решили идти на крайние меры и использовать псионику в личных, а не государственных целях, что в целом под полным запретом. Хотя это спецслужбы, они могут и переиначить все, обосновав необходимость подобного вмешательства, в теории. Но они не знают, что у меня есть прикрытие, которое крайне заинтересовано в том, чтобы как можно меньше людей были в курсе нашей связи и тем более договоренностях. А при работе с псиоником это может очень легко стать достоянием общественности. И как Багратион собирается не допустить подобное при том, что гады явно не планируют светиться, я понятия не имею. И вот я поднялся на уже давно знакомом мне диванчике, смотря на холодное освещение гостевой комнаты базы собирателей. Все-таки решила помочь, подытожил я, ощущая себя крайне разбитым и вымотанным после столь долгих тренировок с Юлей. «Выглядишь уставшим», — произнес голосок моей очаровательной спасительницы, что уже не раз и не два выручало меня. «Так и есть, Джуди. Я не смогу тебя увидеть, к сожалению. Мой лимит был достигнут. Надо больше заданий. Обязательно. Я уже работаю над этим. Столица – это то место, где заданий хватает, но и желающих их выполнить тоже достаточно много. Мы, кураторы, распределяем их таким образом, чтобы каждый получил свою возможность сделать норму, исходя из шансов на успешное выполнение. А если не секрет, в прошлые годы какая примерно была статистика, сколько на одного контрактора заданий в Москве и окрестностях приходилось за год? Сейчас посмотрю. Пока она искала, я поднялся и, пошатываясь, побрел по уже знакомым коридорам в сторону терминала наград. Пора использовать то, что у меня есть, для повышения моих возможностей и шансов не вляпаться в излишние приключения. В среднем 5 заданий в год приходилось на одного контрактора. В основном они были связаны с прорывами тварей, формированием изломов и необходимостью защитить определенное место, важное для нашего общего вклада в борьбу с этой напастью, ответила мне спустя минуту Джуди и появилась передо мной в своем виртуальном образе. Такая красота так близко, но к ней невозможно даже прикоснуться. Эй, ау-у-у, помахала она рукой у меня перед глазами, пока я разглядывал ее, словно картину в галерее. Да, я понял, маловато, очень мало, я так до пенсии буду собирать на корабль. Ну, люди разные, контракты тоже, и мне контракты на защиту не попадались, а это немного очков, которые я недополучил. Ну, во-первых, за твое время в Москве подобная миссия была всего одна, во-вторых, ты ведь не собирался демонстрировать свою истинную силу. Это да, пожалуй, ты права, такие миссии с многочисленными зрителями мне не подходят. Конечно, я права, иначе какой бы из меня был куратор, уперла руки в боки Джуди и очаровательно улыбнулась. Ну что, будешь выбирать награду, что облегчит твою участь завтра, или доверишься профессионалу? Я весь в твоей власти, Джуди. Мне нужно нечто нестандартное, что не даст выяснить мои секреты псионику и при этом не вызовет подозрений. Я даже понятия не имею, что бы это могло быть. Вариант с ментальным зеркалом не подходит, ведь в этом случае псионик будет знать, что он провалился и попал под мой контроль. Прям как это было с Юлией. Это может напугать, обезоружить, шокировать, но не скрыть меня от пристальных взглядов многочисленной гвардии. А просто скрыться до дуэли и появиться уже на ней ты не хочешь. Это трусливо и, в конце концов, лишь привлечет еще больше внимания ко мне. Да и будет странно не явиться на зов своей повелительницы. Только она даже знать не будет о твоем появлении во дворце завтра. Кстати, ловко ты использовал своего фамильяра и споил ее тем вечером. Я была приятно удивлена твоей находчивостью, рассмеялась девушка, совершенно не беспокоясь о моих проблемах. А значит, у нее есть план, который эту самую проблему решит в один миг. Спасибо. Только, боюсь, этот мой козырь был одноразовым. Тебе она настолько противна? Она, мой личный враг. Кто бы что ни говорил, я признаю, что она нужна и важна, но смириться с тем, что она счастливо продолжает развлекаться в окружении своих ручных мальчишек после того, как едва не отправила мой род в забвение. У всего есть причина и следствие, и последствия ее поступка все еще не наступили. Когда-нибудь я сделаю свой ход, и уже он станет причиной новых последствий, влияющих на всю империю. Такова жизнь и бесконечный виток причин и следствий всего сущего. Ментальные тренировки слишком повлияли на тебя. Ты стал каким-то философом. Ладно, давай разберемся с твоей проблемой, и пойдешь отдыхать, жестом пригласила меня Джуди к терминалу. И что тут у нас? У нас есть два решения твоей проблемы, Максим. Первое, использовать капсулу фальшивых воспоминаний, которая подменит тебя и твои воспоминания, запечатав истинные мысли и знания. Она изменит твое сознание и поведение на один из базовых прототипов. Будешь некоторое время сам не свой, но всего лишь сутки. Звучит интересно, но что я буду делать, пока контроль будет у этой псевдоличности с фальшивыми воспоминаниями, зависит от подтипа личности. Их много разных. В твоем случае я бы рекомендовал личность спортсмена или ученика. Первый все свободное время будет направлять на тренировки собственного тела, второй – на обучение и чтение. Приятный бонус. Они изучат то, о чем будут говорить и общаться, читать и узнавать, и все в итоге впитается тобой без остатка. Ты будешь владеть всеми знаниями, полученными за эти сутки. Все будет похоже на воспоминания сна утром, а гипноз поглотится псевдоличностью и будет частью воспоминаний сна. Непосредственного влияния на твой мозг и действия не будет. Хорошо, тогда подходит. Сколько стоит такая капсула? Спросил я в надежде, что такое кратковременное лекарство будет дешевым. Одно очко. Дешево и идеально в твоем случае. А второй вариант не хочешь выслушать? Если первый идеальный и дешевый, то зачем? Впрочем, информация для меня крайне важна, так что я с удовольствием послушаю про альтернативный вариант. Второй вариант, он дорого стоит, целых 5 очков, но, думаю, тебя заинтересует. Я провела некоторые исследования твоих возможностей, особенностей магии и физического развития тела и выделила твои сильные и слабые стороны для своего командования, а также нашла некоторые базовые вещи, которые могли бы сделать тебя более сильным, могущественным и подготовленным к разного рода нестандартным ситуациям. Мои глаза резко расширились от подобных новостей, ведь это то, над чем я сам думал чуть ли не каждую свободную минуту, а тут взгляд со стороны от человека, который даже более сведущ во всяких нюансах и возможностях магов, ведь она наблюдает за нами уже. Хаэм, а сколько ей лет, и как давно она следит за вознёй на земле, как давно вообще существуют эти собиратели осколков, ну что, интересно, да безумие, расскажи, пожалуйста, не томи, и так от любопытства скоро лопну, ответил я красавице, и она загадочно улыбнулась. Я предлагаю тебе сделать то, что с тобой делали твой дед и отец в юности, ставя магические эксперименты с нетрадиционной медициной, с зельями, купленными за огромные деньги, с микстурами, которые добывались не совсем законным способом. Мне не следует рассказывать тебе о твоем прошлом и о том, на что пошел твой отец ради шанса на твое исцеление. Быть может, ты сам спросишь, когда придет время. В любом случае у меня есть препарат на основе измененных растений, доведенный нашей научной лабораторией до состояния эликсира бриллиантового ранга по вашей градации, используемый алхимиками. Бриллиант – это же легенды. Ну, легенды для тех, кто с ними не сталкивался. А для тех, кто их применял, это становилось одним из важнейших событий в жизни. Правда, даже бриллианты зачастую несут негативные последствия. Слышал ли ты легенду о лавовом боге? Кто же не читал эту легенду о человеке, что был способен плавать в активном вулкане? А что, если я скажу тебе, что это не совсем легенда, и все было с намного более печальными последствиями, чем представлено в сказке? Там ведь из-за злости бога случилось извержение и погибла деревня с добрыми пастухами. Попытался я вспомнить древнюю легенду и сказку, которую не слышал уже много лет. Да, последствия того извержения слегка приукрасили, а тот факт, что этот архимаг древности действительно стал невольной причиной извержения, скрыли. А во, я не скептик, но все же, как вы узнали об этом? Нашли его потомков, которым эта история передавалась из поколения в поколение. Он был нашим контрактором. Был, да. К сожалению, сила, которой обладал лавовый бог, не передавалась по наследству. Да и вообще, это был закат его жизни. И мы подозреваем, что применение того бриллиантового эликсира привело к бесплодию, потому как новых детей у него не было. А ваш эликсир какими последствиями обладает, и что мне даст? Напрягся я. Вот тут мы и подходим к самому интересному. Мы не алхимики, мы ученые, и наши возможности анализа и экспериментов несколько превышают то, чем могут похвастаться ваши специалисты. Поэтому и о последствиях мы знаем заранее. Посмотри на терминале то, что я для тебя подобрала. Уверена, тебе понравится, очаровательно улыбнулась красавица. Я повернулся к экрану и стал читать название и свойства появившегося эликсира. Эликсир стальной воли. Изменяет особенности сопротивления внешнему воздействию псионического типа таким образом, что любые внешние приказы и попытки вызвать у обладателя способности страх, панику, спокойствие, ярость, мужество и прочие им подобные состояния рассеются сразу же после контакта с разумом носителя способности. Заклинания иллюзий не будут оказывать какого-либо влияния. Заклинания гипноза не будут оказывать какого-либо влияния. Заклинания взятия под контроль не будут оказывать какого-либо влияния. Любые заклинания, не оказывающие влияния на обладателя стальной воли, будут доносить заложенные в них указания до цели данного заклинания. Круто. Генетические изменения в магическом поле – это просто потрясающе. Почти то же самое, чему я учился все это время, только тот, кто меня атакует, не будет знать, что его заклинание не подействовало, а я смогу подыграть, чтобы он убедился в успехе своей гнусной атаки. Хаэм, это тоже подходит. И более того, это навсегда. Верно. Только не забудь о минусах. Невозможность получить ментальные усиления вроде спокойствия, ясности сознания и прочих. Да, но ничего. Это можно взрастить в себе и без помощников со стороны. Да и не так часто сейчас псионики оказываются на поле битвы, чтобы подобные заклинания имели хоть какой-либо вес. А это единственный вариант такого эликсира, который есть для моего усиления. Конечно, это не все. Я смотрела разные варианты и кое-что подобрала специально для тебя. Впрочем, в бою это не особо поможет. Но, думаю, ты рано или поздно приобретешь это зелье. И скорее рано, чем поздно, почему-то рассмеялась Джуди. И на экране сменился текст. Схема магической печати сладострастного сна. Внедренная в магический источник схема печати дает носителю способность накладывать модифицированную шумерскую магическую печать с возможностью задавать сюжет сна. Не каждая жертва наложенной печати сумеет отличить сон от реальности. Зависит от продуманности сюжета и особенностей поведения и мышления объекта воздействия печати. Печать может быть использована не чаще одного раза в сутки, после чего начинает перезаряжаться, используя для восстановления ману из магического источника носителя печати. При перезарядке схемы печати организм носителя будет стремиться в первую очередь восстановить именно ее, из-за чего общий объем доступной маны снизится до завершения перезарядки. Я смотрел на экран и перечитывал все раз за разом, не веря своим глазам. Быть того не может. Та-дам! Сюрприз, специально для тебя. Пришлось повозиться с нашими специалистами, чтобы заложить в печать эту модификацию с программируемым сном жертвы. Так что теперь ты можешь не переживать за Стефанию. Вернее, пока еще переживай, а вот когда купишь это, тогда выдохнешь и расслабишься. Да плевал я на Стефанию. Это правда? Древнее искусство шумерских печатей существует, оно все еще живо? Осталась парочка живых представителей. Живут отшельниками. Считаются чудиками, пророками, колдунами. В горах Ирана не только таких можно встретить. Там вообще много интересного скрыто от глаз людей, как и в джунглях Амазонки. Обалдеть. Я хочу встретиться с ними. Искусство печатей – это же читерство в мире магии. Про них почти ничего не сохранилось. Кто-то вычеркнул их из этого мира, прямо как и. Я вспомнил о семи родах, шесть из которых в древности несли крест правителей древних империй, пока их за один век, за одно поколение не вырезали. Остался лишь наш немногочисленный род, что был не так властен, не так развит и не так силен, что жил в северной глуши, там, где понятие цивилизации только зарождалось. Мой род. И если о родах повелителей эфира я еще знал от отца, то информации о мастерах печати в мире практически не осталось. Все, что я знал, так это о древнем утерянном магическом искусстве на востоке Средиземноморья. Персы, греки, египтяне, везде были следы древних мастеров, но только следы. Кто-то активно уничтожал все записи о существовании искусства печати, прямо как и о нас, магах эфира. И вот оказалось, что его последователи не вымерли и продолжают передавать свои, по нынешним меркам, мистические искусства магии наследникам. Что еще есть у этих удивительных собирателей? Какие еще тайны нашего мира им известны? Очень интересно узнать, что из себя представляют эти печати и каким образом они работают. Но сейчас есть более важные дела. Сейчас мне нужна дополнительная защита от псионики. Хотя было бы, конечно, забавно наслать на псионика сон, в котором он выполнил свою работу. Но, боюсь, либо он проснется, либо разведка помешает мне. Надо действовать наверняка. Времени у меня нет. Не думаю, что встреча с ними тебе хоть что-то даст, откровенно сказала свое мнение Джуди. Они действительно странные, а их техники очень специфичны. Не уверена, что они вообще кого-либо учат им. Скорее они просто передаются наследникам, если те рождаются. Ни я, ни мои коллеги не были впечатлены ими после короткого изучения. Ну, это потому, что вы не до конца осознаете возможности родовых техник. Если они пережили тысячелетия, значит, они в любом случае удивительны. Сделал я себе пометку в памяти, сам при этом лишь коротко кивнул, пролистал назад список наград и остановился на стальной воле. Пора закрыть мою очередную слабость. 5 очков – это дорого, но не дороже возможного раскрытия, плена, тюрьмы и расплавленных под пытками мозгов. Верно, твое место не в столичных имениях и душных кабинетах. Ты создан для закрытия изломов. Так что я жду не дождусь того момента, когда ты устанешь от всех этих игр и интриг аристократии и отправишь закрывать изломы. Эх, если бы все зависело лишь от моей усталости, покачал я головой, ожидая, пока чудной агрегат выдаст мне мою награду. Удивительной красоты флакон с бордовой, почти что черной жидкостью показался, и я осторожно поднял его, разглядывая. Адаптация занимает довольно много времени. Я бы рекомендовала употребить его сразу и идти отдыхать, тихонько произнесла моя куратор. И осторожнее, у него специфичный вкус. Любое лекарство такое. Ну, за наши мечты. Я открыл крышечку и влил в себя тягучую горькую жидкость, которая медленно стекала по пищеводу в желудок, обжигая меня изнутри и вызывая приступ тошноты. Удачи на дуэли, Максим. Жду возможности увидеться с тобой вживую. И нам обоим для этого нужно очень хорошо поработать. Ты будешь подобен стихийному бедствию среди мутантов. И я сделаю все, чтобы принесенный тобой шторм не уничтожил тебя же. Спасибо, Джуди. А я обязательно сделаю твою жизнь намного ярче и реальней. Провел я рукой по лицу ее проекции. До скорого, до скорого. С какой-то грустью улыбнулась она. И мы расстались, чтобы однажды встретиться вновь. Каждый сказал то, что хотел. На душе стало спокойно, и переживания о ближайших днях больше не стоили ничего. Я, маг эфира, и мой род до сих пор жив, несмотря на таинственных врагов, что уничтожили всех иных магов с этой неудержимой силой. Мастера печати из числа первых жителей долины Междуречья, что заселяли берега Тигра и Евфрата, тоже пронесли сквозь тысячелетия свое наследие в наши дни. По сравнению с этими достижениями, что мне какой-то вшивый псионик. Права Джуди. В крайнем случае можно и просто исчезнуть. Всегда можно исчезнуть и превратиться в кошмар для своих врагов. Но это было бы неинтересно. Пожалуй, что так, просто телепортироваться ночью к постели спящего врага и перерезать ему горло, а затем также внезапно уйти, что может быть проще. Но этот путь мести слишком прямолинеен, и его конец один. Либо я убью их всех и стану врагом всех прочих, после чего буду вынужден вести войну до конца своей жизни против целой империи, а возможно, и других государств, либо сдохну еще до этого знаменательного, но совершенно бестолкового события. Брат, ты там как? Доехал? Какие трудности ждут тебя на твоем пути? Как бы я хотел тебе помочь. Вдвоем мы бы весь тот край перевернули с ног на голову. Но прости, пока что тебе придется справляться самому. Якутск. Аэропорт. Владимир Берестеев вместе со своей спутницей Екатериной Измайловой, что неожиданно для себя получила должность помощницы губернатора Дальневосточного округа империи по вопросам, связанным с псионической активностью, приземлились в аэропорту. Сейчас им с мелкими пожитками на руках надо было отправиться в гостиницу, а после поехать на встречу с губернатором, что стал новым начальником Измайловой. Находящийся в глубине сибирских лесов, гор и рек город был обнесен высокой каменной стеной. Огромное количество военных жили там и то и дело отправлялись дежурить на небольшие, но хорошо укрепленные заставы, где бойцы самоотверженно вели кровопролитную и практически бесконечную битву с мутантами, вылезающими из глубин необъятной аномальной зоны. Две крупнейшие заставы города именовались горликами 10 и 11. У них были постоянно действующие гарнизоны в несколько сотен воителей и магов, не считая подготовленных к отражению нападения бойцов армии империи и отрядов местных аристократов. Именно здесь, в этих местах, предстояло возрождать род Владимиру. Вернее, не совсем тут, а еще дальше, в 5 с лишним сотнях километров на восток у предгорий Верхоянского хребта. Там есть одна деревушка под названием Дантерсомн, разросшаяся за годы своего существования до вполне себе большой военной базы, что контролировала дорогу, ведущую от Якутска до Охотска. Дорога эта дальше следовала вдоль побережья Охотского моря к Магадану, где и завершалась эта трасса и обжитая людьми граница. Именно так выглядело это сибирское кольцо, что пересекало тысячи населенных пунктов. И была дорога такой длины, что если бы ее проложили по прямой, то она бы проходила практически через всю Евразию. Самая огромная линия обороны в мире, отделяющая мир людей и мир монстров. Недавно в Дантерсомн, что в переводе с практически вымершего языка древних жителей этих мест и означало что-то близкое к оплот воевода или дом военачальника, произошло крупное нашествие монстров. Слишком силен оказался натиск, и многочисленные лавины тварей сломили сопротивление не такого уж и большого гарнизона, после чего было принято решение об эвакуации местных. Прилетевшие с якутской военной базы самолеты сделали несколько залпов, накрыв лавину монстров, после чего подключились и вертолеты, прикрыв отход бойцов. Вскоре объединенные силы аристократов и армейских подразделений совершили контратаку и отбили поселок, превратившийся в руины. Прежний глава поселка, барон Настаев, или, как его называли местные, Дантерастаев, вместе со своей гвардией до последнего прикрывали отступление и погибли. Но трасса не перестала существовать и нести свое предназначение, и теперь этому участку пути был нужен новый страж, новый защитник, новый Дантер, и им стал Владимир. Впереди его ждало много работы, как минимум ему, официально нищему, а неофициально имеющему несколько миллионов рублей наличными, полученными от деда и брата, требовалось найти людей для охраны Дантерсомна, а также рабочих, которые построят хотя бы минимальное жилье. В самом поселке мало что уцелело. Повезет, если местные военные, понимая важность этого населенного пункта, войдут в положение и помогут отстроить оборонительные рубежи. В конце концов, именно их отряды вынужденно стоят на не слишком-то удобных позициях севернее, прикрывая трассу от нежданных гостей. Владимир ждал, что его встретят люди из администрации, но все, чего он добился, это сообщение с адресом и временем, когда ему надо прибыть к занятому губернатору. Он взял два чемодана с вещами, так же как и Екатерина, и они отправились к выходу из аэропорта. По пути к ним внезапно подошел человек. «Граф Берестеев, ваше сиятельство, позвольте помочь вам», учтиво предложил свою помощь человек, удивляя и Владимира с Екатериной, и всех окружающих. «Давненько меня так не называли, из чего же это такая честь?» И не подумал отпускать ручку чемодана новый Дантер этих земель. «Вижу, вы меня не узнали. Я долгое время отсутствовал, сопровождая вашего брата в Тибете. И сейчас вернулся, чтобы помочь роду Берестеевых в час нужды. Вам предстоит много работы, и без надежного помощника, боюсь, вам не удастся добиться успехов даже с теми деньгами, что вы везете в этих чемоданах. Меня зовут Морозов, мамин дворецкий и нянька Максима. Это вы? До того, как ваши родители разъехались, я был дворецким и ближайшим помощником вашего отца, и я дал им обоим клятву. Я помогу вам восстановить рот и его былую славу». Владимир отпустил чемодан и обнял старого воителя, слугу рода, что был самым верным из всех. «А как же Макс? Моему брату твоя помощь нужна не меньше», – тихо проговорил Владимир. «Максиму Берестееву? Это вряд ли. Поверьте мне, граф, его жизнь намного лучше вашей, и безопаснее, замечу. Вы уже решили, в какой гостинице остановитесь? Нет, я бы порекомендовал вам отель для ликвидаторов на острие клинка. Ваш перстень ликвидатора там будет значить куда больше, нежели титул, который вам в ближайшее время будет лишь проблемы доставлять. Там же мы можем начать отбор бойцов. Я уже поднял некоторые старые контакты, и мне обещали дать несколько номеров проверенных ребят». Владимир слушал старого дворецкого, что, словно призрак, появился в этом городе, точно зная, когда и где его встречать. Тоска, что разъедала его сердце похлеще яда и кислоты, вдруг начала отступать, и на ее место вдруг пришло неистовое, буйное зеленое пламя эфира, что распалило веру в будущее. Дантерсомн, встречая своего нового владыку, арт, воитель Мороз, безродный Морозов Михаил Афанасьевич. Глава 7. Весь следующий день прошел как в тумане. Использованное зелье, что создавало во мне всю ночь и утро странное магическое плетение, которое выглядело при внутреннем взгляде на самого себя как полупрозрачное жидкое стекло, обволакивающее мозги, сильно пошатнуло мое самочувствие. Вот почему сила, которую мы получаем, не может приходить с радостью и удовольствием. Почему обязательно нужны страдания и боль, слабость и тошнота? Меня будто превратили в зомби. Я совершенно апатично относился ко всему вокруг. Я наблюдал за изменениями, что происходит с моим телом, и просто ждал, пока это все закончится. Вообще не понимал, каким образом оно все будет работать, но я верил в силу собирателей. К 10 утра процедура внедрения новой силы, что выглядело очень странно и по сути своей являлось какой-то магической надстройкой моих мозгов, а не той самой волей, которая упоминалась в названии, наконец завершилась. Но я продолжал быть практически безвольным увольнем, которому даже подняться с кровати было лень. Благо телефон рядом лежал. Я набрал свою помощницу. «Юля, привет, зайди ко мне», — сказал я, и уже через 2 минуты рыжая в легком сарафане забежала ко мне в комнату. «Звал, босс?» «Да, атакуй меня по очереди своими техниками, начиная от иллюзии и заканчивая внушением и подчинением», — промямлил я. «Как-то ты плохо выглядишь, уверен?» «Да, давай». Я прикрыл глаза и даже сквозь веки увидел потянувшийся ко мне жгут из бесцветной маноюли. Легкое касание, и моментально чужая мана стекла по этой зеркальной защите, как с гуся вода. «Кто из нас я настоящая?» — задала вопрос Юля, стоящая в одиночестве рядом со мной. «Хаем, прикольно». Рядом с ней виднелись прозрачные, лишь слегка выделяющиеся контурами образы девушек. Я сосредоточился на них и ощутил на мгновение с непривычки головную боль, а образы, которые насылались на меня Юлей, отпечатались на моей защите, будто окрасились и вернулись в этот мир. 5 девушек стояли рядом со мной, но я уже прекрасно знал, какая из них настоящая. Плюс я все еще видел энергетический канал, пытающийся поддерживать заклинание. А вот Юля так и не поняла, что заклинание слилось и не повлияло на мой мозг, а лишь создало отпечаток того, что она хотела сделать. Вот ты, давай дальше. Внушение, гипноз, чтение мыслей. Все шло таким же образом. Я лишь подстраивался под разные типы использования ее псионической энергии. Внушение было подобно иллюзиям, потому мне очень легко дались изучение и контроль внушенной Юлей мысли. Кстати, она попробовала заставить меня ее поцеловать. Я поднялся, подошел к ней, и, когда она прикрыла глаза и вытянула губы, я развернул ее и шлепнул по месту, которым она думала, загадывая такое. Нашла время, блин. Гипноз был подобен внушению, только с отложенным действием заданных команд, прям как у программистов. Если ты увидишь воду в стакане, то вылей ее в цветок. Такой был пример у Юли, и я посмотрел на стакан с остатками воды, стоящий уже второй день в моей комнате. Принес перед сном, да так и оставил стоять. Гипноз, к слову, Юля впервые использовала и радовалась как ребенок, когда я ей сказал, что, скорее всего, у нее получилось. До этого вчера мы разбирали, как он должен работать. Чтение мыслей оказалось сложнее всего. Я видел, как она пытается копаться в моих мозгах, но, наткнувшись на преграду, застопорилась. Я мог просто проигнорировать ее попытки, а мог скормить дезинформацию, вспоминая какой-то эпизод или даже придумывая его на ходу и выставляя на показ. Минус в том, что я должен был быть сосредоточен в этот момент, и скорость формирования подобных ложных воспоминаний была ограничена. Куда проще в этом плане было работать с эфиром, блокируя попытки псионика проникнуть в мои воспоминания. Правда, я еще до нужных высот в ментальной защите не дорос, в отличие от Владимира. Он рассказывал, как ощущал попытки ковыряния в его мозгах и воспоминаниях и подключался к каналу псиоников, видя то же самое, что и они, а после он выдавал лишь разрешение на доступ к каким-либо еще воспоминаниям. Я до конца так и не понял его объяснение, но суть в целом такая. Он контролировал выдачу воспоминаний, что были в его голове, а позже даже научился копаться в мозгах псиоников, действуя при этом параллельно с ними. Говорит, именно из-за их сосредоточенности на взломе его сознания они не замечали, как кто-то копошится в их собственных. Слишком похожи были симптомы от сверления мозгов в виде болящей головы и всего такого у жертвы заклинания и того, кто его создал. Отлично. Спасибо, Юля. Можешь заниматься своими делами. Хорошо. Сегодня я позвоню, продлю аренду еще на 3 дня. Вечером из ремонта отдадут машину. После обеда с бароном Соколовским поедем смотреть несколько автомобилей на покупку. Еще с тобой хотела поговорить Жанна. Сестра Хруста? Да, у нее серьезные, как она сама выразилась, вопросы к происхождению наших денежных средств и непомерным растратам, которые в ближайшее время приведут нас к банкротству. Попозже. Уже больше 10, да, за мной должны приехать. Кто? Заклятые друзья из разведки. Не высовывайся, пока они не уедут. Они из другой конторы, не те, кто нас с тобой прикрывает. Ой, хорошо, тогда не буду на кине тренироваться с гипнозом. Вот-вот, уеду и делай с ним что хочешь. Да, хорошо, есть у меня одна идейка, загадочно улыбнулась Юля, и мне даже на секунду стало жалко нашего боксера, который из магазина, помимо всего того, что нам было необходимо, притащил очередную боксерскую грушу. Ваши тренировки в дадзё как? Мы отпросились на неделю, понимая, что не сможем стабильно посещать занятия. Впрочем, вчера Кен ездил на тренировку. Я сегодня вечером хотела посетить дадзё. Да, не забывайте. Старик очень трепетно к этому относится. Если выгонит, обратно уже не возьмет. А он действительно многому может научить, особенно учеников внутреннего круга. Только это жить в дадзё надо будет. Понимаю. Нам хотя бы базу освоить и поднять свои базовые навыки, чтобы не сильно отставать и не быть обузой. Я лишь кивнул, ощутив приближение источника очень плотной магической силы. Не архимаг, но кто-то, подобный яркой звезде на небосклоне, чье присутствие я не могу не заметить. Нехотя поднялся и вышел во двор, стараясь выглядеть радостным и взволнованным от скорой встречи со Стефанией. пришлось проигнорировать похотливый взгляд одного из сопровождавших могучего мага из разведки кретина, который пялился на Машу, что сидела на балконе с книгой в руках. Маша была, как всегда, прекрасна и хороша. Своими стройными и длинными ножками с ярко выраженными икроножными мышцами она привлекала внимание охочих до женской красоты. Этот нехороший и завистливый человек, в чьих глазах я лишь похоть заметил, поочередно оглядел и других красавиц на территории усадьбы. Загорающих в бикини Светлову и Волжскую он тоже одарил пристальным взглядом. А вот моих гвардейцев, как и меня, проигнорировал, словно мы были пустым местом. Обидно, блин. Он меня что, из-за соперника не считает? Видимо, думает, что моя судьба предрешена. Поехали, потребовал мужик, который представился майором службы внутренней разведки империи, графом Саблевым. С удовольствием, наигранно потирая руками, я сел на заднее сиденье и принялся рассматривать возможных противников, запоминая их лица. В этот раз отношение ко мне со стороны служивых было как к какому-то куску дерьма, и это совершенно отличалось от реальных поездок к Стефании. Там все было строго, но с должным уровнем уважения, а тут, только Саблев и пытался отыгрывать свою роль до конца. Но даже так, настолько большая разница в отношении сразу бы насторожила любого внимательного человека. Меня завезли в Кремль и повели не как обычно, через черный ход императорского дворца, а в другое здание, расположенное буквально в трех шагах от дворца псиоников. «А разве нам не туда?» – спросил я, показывая пальцем себе за спину. «Туда позже, там сейчас другие люди. Мы подготовим вас в резервной комнате», – соврал и глазом не моргнув Саблев. Комната оказалась по факту чем-то вроде склада с инвентарем. Псионик уже ждал меня и сходу начал атаковать. Сперва взял мое тело под контроль. Я ему подыграл и с каменным лицом сел за стол, как он мысленно и приказывал. Лица псионика я не видел, что было для меня большим минусом. Знал только, что это баба. Сразу это понял по духам. Запах у них, конечно, специфический. Смесь свежескошенной травы, меда и корицы. Потом заметил выглядывающие из-под длинной шали длинные и тонкие пальцы рук, дряблых рук, маникюр старый. Эта старушка-псионик либо давно забила на ухоженность и красоту ногтей, либо у нее не было такой возможности. Даже землю увидел под ногтями, за облезшим лаком. Во мне даже проснулась брезгливость. Запомнив все, что только возможно, я стал куклой в руках псионика. С каждой гипнотической атакой я все больше удивлялся закладываемым формулировкам. Видимо, Багратион и его люди не зря свой хлеб едят. Они почти точно предсказали, зачем меня сюда привезли и что от меня хотят. Во-первых, взять запрещенное оружие на дуэль. Во-вторых, использовать его. В-третьих, проиграть или сдаться, после чего заявить в своем обращении к Стефании, которая будет на этой дуэли почетным гостем, мол, Багратион меня обманул, потому как обещал помощь в победе на дуэли, за что я заплатил ему через его людей 5 миллионов рублей. Ну, в общем, все ясно. Говнари эти ирисовы, и эти разведчики, и эта псяничка. Все, я закончила гипноз. Сейчас буду его отпускать, но перед этим сотру из памяти эту встречу и проверю еще раз воспоминания. И не забудьте, что после всего этого он должен попасть во дворец. Мой дворец, любопытный экземпляр. Неудивительно, что он пришелся ей по вкусу. Я с удовольствием поковыряюсь в его мозгах и узнаю, о чем они болтают с ее величеством. Апа, да это же намек на предательство и сбор компромата на регента, подумал я и начал готовиться к проверке воспоминаний. Пришло время самой сложной части моего плана. Вот он, момент истины. Благо мне не надо было ничего делать. Я просто сидел на стуле и своевременно подкидывал старухе ложные воспоминания. Псяничка поднялась и подошла к двери. Она щелкнула пальцами, и я заметил, как стекшая и бесполезно болтающаяся вокруг меня мана начала возвращаться в ее магический источник. Хм, а Юля так не умеет. Она всю свою ману, что выпускает, теряет. Кажется, это одна из тех фундаментальных разниц, что отделяют опытного и сильного мага от слабого самоучки. Первый будет способен работать часами, а вот второй с тем же запасом маны лишится всей своей магической силы в разы быстрее. Я в очередной раз продемонстрировал свои актерские таланты. Ох, я что, уснул? Встряхнул головой и поинтересовался. Скоро мы начнем переодеваться. Кстати, это место не очень похоже на гримерку. Прошу прощения, Ярл. У нашей правительницы появились дела государственной важности, поэтому ваша встреча отменяется. Но не переживайте, вы увидитесь очень и очень скоро. Гадко улыбнулся Саблев, и такие же лживые улыбки появились на лицах его товарищей. Меня привезли обратно, и я занялся подгонкой снаряжения, облачаясь в подаренные Светловыми дуэльные доспехи, которые выглядели невероятно эффектно. Металлические пластины, кольчуга не хуже той, что у меня была, хитиновые накладки, крайне прочные кожаные сочленения, вкрапления крайне редких современных сплавов, сделанных из измененных материалов, и стяжки из белых шелковых нитей, прочность которых не уступает стали, ботинки, штаны, подштанники, наголенники, легкая, но плотная накидка на тело, кольчуга, широкий пояс с защищенными кармашками под зелья и зацепы для кинжалов и прочего оружия, эластичная куртка, выглядящая как смесь средневекового пластинчатого доспеха и куртки, носимой спецназом современности, накладка для защиты шеи, шлем, выглядящий как произведение искусства времен римских сражений в Колизее, перчатки, укрепленные вставками металла. Комплект доспехов воистину впечатлял. Сделанный из измененных материалов, он не боялся ни огня, ни воды, ни других магических стихий. Конечно, все еще оставалась возможность пробить их либо отбить мои внутренние органы. Правда, у меня еще эфир в качестве дополнительной защиты, и тут уже нужно быть воистину могучим бойцом, чтобы суметь нанести удар такой силы, который меня проймет. Но это касается лишь магии. А вот энергии воителей стоит бояться. Она, по сути своей, сконцентрированная маной бывает намного жестче. Может даже мою полную защиту пробить. Зависит от мастерства атакующего, его техникой вложенного объема энергии. Кстати, мне и самому надо подумать над тем, как пробить моего оппонента. Он точно будет защищен не хуже. В общем, завтра будет весело. И мне бы думать об этом веселье, а не об агентах. Только вот люди Багратиона вскоре примчались и были неумолимы. Они дали мне какое-то зелье, которое должно помочь мне вспомнить все, включая стертые воспоминания. Я благоразумно не стал им говорить, что на меня псионика теперь не действует. Повезло тебе, Ярл, что Александр Петрович так тебя ценит. Эти эликсиры – штучный товар, и не всегда они есть в наличии даже у таких, как Багратион. Вспоминай давай, что там происходило. Меня натурально начало мутить, и я тут же использовал силу эфира, чтобы нейтрализовать паскудное зелье, стремящееся обратиться к какой-то странной магической взвесью и проникнуть в мой мозг. Ох уж эти алхимики. Почему бы не сделать эликсир со вкусом какого-нибудь апельсина? Вспоминаю, предупредил я их и начал рассказывать все, что происходило. Очень подробно описал псионичку, лица всех, кто меня сопровождал, и так далее. Кажется, я знаю, с кем работали наши дорогие коллеги и кому досталась честь поковыряться в мозгах Ярла, заявил один из прибывших гостей. Она спрашивала что-то нестандартное, узнавала о связи с Багратионом, о других тайнах, нет. Она спешила, быстро сделала свое дело и ушла, только интересовалась моей связью с регентом. Говорила, что интересно узнать, о чем мы с ней болтаем наедине. И звучало все так, будто она ненавидит регента. Теперь я уверен, что это она. Надо сообщить Александру Петровичу, напрягся разведчик, и все они начали собираться. Покидая особняк, агенты пожелали мне удачи на завтрашней дуэли. Ага, спасибо, пробухтел я, все еще ощущая привкус сгоревшей кастрюли во рту. Ну, хотя бы понятно, почему Багратион не переживает за итоги сражения и возможные тайны, которые у меня выведают. Он все равно готовится схватить их за яйца и подвесить на них же, обвинив в нарушении закона. Плюс тут еще заговором против Стефании попахивает. Плюс еще нарушение международного права и работа псионика с иностранным гражданином из числа высшей аристократии. Короче, чтобы они там не выведали из моей жизни в качестве Ярла, это не слишком опасно и важно. Ведь уже завтра всех причастных отправят в казематы или на тот свет, если они будут сопротивляться аресту. Час спустя мне позвонил сам Багратион и задал уточняющие вопросы. Красный лак на ногтях, облезший, руки старые, это понятно. Кольца были? Нет, все сняла. Только следы от них видел. Одно широкое на левой руке на среднем пальце, два узких рядом друг с другом на безымянном правой руке. Начал перечислять я то, что запомнил. Все, понял. Мы выяснили, кто псионик, хоть они и быстро все провернули, заблокировав камеры. Вот ведь старая ведьма. Знаешь, кажется, Стефания теперь тебе будет должна. Мы легко можем притянуть все эти обрывки фраз за уши, чтобы выдвинуть подозрение в измене и начать проверку через процедуру капонарии. Плохо то, что это сильные маги, и с их заточением наша империя ослабнет. Но тебя это должно мало волновать. Мы нашли ниточку и потянем за нее, пока не распутаем весь этот змеиный клубок. Я где-то слышал, что покушение на тайны правителя приравнивается к покушению на его жизнь. Вспомнил я один интересный момент, прочитанный в хрониках нашего государства. Да, все верно. Так что можно сказать, ты предотвратил покушение на Стефанию таким образом. Ну и меня, помимо прочего. Спасибо тебе. Живи дальше, как жил, за свою службу. Ахахаха, развеселился Багратион. А мне вот было не до шуток. Я спас Стефанию, отвратительно. Но уже ничего не поделать. По крайней мере, империя извлечет из этого какую-то выгоду. И я тоже должен не отставать. А то мне все только обещают и обещают всякие бонусы за то, какой я молодец. Даже вшивого рекомендательного письма на руках больше нет. Последнее, выданное еще в Новосибирске, отдал при поступлении в академию. Ладно, мне пора на рыбалку. Буду ловить крупную рыбу. Тебе спасибо за прикормку, Мирослав. Так уж и быть, когда все закончится, помогу тебе в очередной раз с одной из твоих проблем. Мне бы документы на гвоздичек сделать. Да это мелочи. У меня уже на столе папка по программе защиты свидетелей в одном деле. Деле преступления закона со стороны рода Ирисовых, я надеюсь, а это уже пусть суд решает, нарушили они что-то или нет. Ага, ну, хорошо, хоть так, согласился я, понимая, что скоро для Ирисовых настанут суровые времена, и их авиазаводы, вполне возможно, найдут новых владельцев. Надеюсь, мне их в качестве подарка не впарит. Понятия не имею, как там все устроено. Если все-таки всучит, я скорее сломаю то, что работает, нежели принесу хоть какую-то пользу. Разговор был окончен. Я должен бы радоваться тому, что выкрутился из всей этой ситуации, но прогорклый привкус во рту так и не проходил, и ничего не помогало от него избавиться. Не знаю, кто алхимик, что сварил это варево, но я бы посоветовал ему сперва испытать этот ужас кулинарного искусства на себе, а уж потом раздавать его всяким шишкам из разведки. Уже полтюбика пасты израсходовал. Я тщательно чистил зубы и язык, стоя в боевом костюме перед зеркалом в ванной комнате. Решил не снимать его, чтобы привыкнуть к новому весу, гибкости сочленения и прочему. Даже спать в нем буду. Пилюм-пилюм. Ха, тьфу. Алло, это что сейчас было? Зубы чищу. Как дела, малая? Ой, а сам-то большой, на 2 года меня старше всего. Завелась, как и положено подростку, Наташа Сабитова. Да уж побольше тебя, карапуза. Ой, да иди ты. Вот скажу все Павлику, он приедет и тебе голову открутит. Это тот прыщавый на фотографии, да ради бога. А ты когда приезжаешь? Обещала вроде давно. Да я вот в самолет и сажусь. Сегодня прилечу, только сразу скажу. Извини, красавчик, но сегодня никаких свиданий. Много дел. Вещи надо разложить, да больно надо на свидание с полторашкой ходить. Как, ты, меня, назвал я, между прочим, 1,60 м, да, подросла за лето, здорово. Ладно, в любом случае я буду занят, завтра у меня дуэль, сегодня готовлюсь к ней. Дуэль, ужас, а с кем, а где, а на каких условиях, а почему я только сейчас об этом узнаю, затараторила Наташа. Вау-вау, полегче, я слушать не успеваю, завтра, имперская арена. Поищи информацию в интернете. Не знаю, пустит ли туда такую мелкую вредину вроде тебя. Да и не знаю, остались ли билеты. Ты еще и шоу из этого решил сделать? Ну разумеется, деньги мне всегда нужны. Не думала, что ты так падок на эти жалкие бумажки. Уже бы давно купила тебя, съязвила Наташа. А если серьезно, что случилось-то? Долгая история. Отстаиваю честь рода, своего и чужого. Мы еще немного поболтали. Я не стал сильно распространяться о причинах схватки и о том, что стоит на кону. Наташа, наконец, отправилась регистрироваться на рейс, а после завалила меня с мысками с жалобами на то, что вход на арену с 18 лет, что билетов нет, что ее дед пойдет на эту дуэль, что он заранее знал о ней, но ей не сказал, гад он такой. В общем, девочка всячески пыталась уломать меня на то, чтобы я помог ей попасть на арену. В итоге я сдался и предложил ей приехать с самого утра ко мне в усадьбу, чтобы стать частью моей свиты, которой обеспечены места в специальной ложе до 20 человек. Даже с Наташей мест должно хватить, наверняка еще и останутся. Прошел вечер, прошла ночь, закончилась утренняя тренировка. Я еще раз просмотрел материалы о Демидове и прокрутил в голове возможные тактики боя. Вскоре за мной приехал кортеж Светловых, и мы отправились в сторону арены. Как много людей, оценил я толпу, стремящуюся попасть на арену, и помахал рукой своим соратникам, которых сейчас вне очереди проводили внутрь и отправляли в одну забронированную ложу. «Дамы и господа, приветствуем вас на Импереререрской Ареререрине. Давайте все вместе поприветствуем наших высоких гостей, что уже прибыли на сегодняшнюю дуэль между двумя боярерскими родами. Ваши буререрные аплодисменты князю Волжскому Александру Дмитриевичу и его спутникам. Встречайте князя Гаврилина Илью Макаровича в сопровождении своей очаровательной молодой и прекрасной супруги». Призыв глашатай арены распространялся на всех присутствующих, включая других аристократов. Он называл все новые и новые фамилии высокородных особ, но мое внимание захватила ложа, где сидели гаврилины. Еще одна крупная фигура на шахматной доске империи, которая мне задолжала. Глава 8. Ох, кажется, наш первый участник устал ждать объявления своего выхода и уже рвется в бой. Донесся до меня очередной комментарий глашатая. Да, я взял у помощника распорядителя, стоящего рядом с дверью выхода на арену, свой пистолет с одним патроном, продемонстрировал свой меч, щит и отсутствие любых других незарегистрированных артефактов, за исключением комплекта защитных доспехов, и вышел раньше времени, проигнорировав установленные нормы. Из той комнаты для подготовки я не мог воочию увидеть всех, кто прибыл полюбоваться этим шоу, этой битвой, что разрешит вражду между двумя древними родами. А посмотреть здесь было на кого. Я остановился в самом сердце арены, сняв с головы шлем, и провел рукой по волосам. Я блистал в этих новых, начищенных до блеска доспехах. Приятная тяжесть и плотность защищающих меня одеяний внушали уверенность, а щит, испещренный отметинами, некоторые из которых были, можно сказать, свежими, символизировал опыт десятков, если не сотен сражений. А между тем глашатай продолжал свое дело. Рожденный в солнечном и загадочном Эквадоре, гражданин Скандинавии, доблестный ликвидатор Российской империи. Обратите ваше внимание, это новый, по моим сведениям, самый молодой ликвидатор, получивший собственное золотое кольцо, бич монстров. Их же господин, талантливый маг и воитель, что имеет пусть и скромные четвертые ранги мастерства в обоих направлениях, но уже отметился на вступительных экзаменах в нашу славную Императорскую Академию Магии, владелец боевых и небоевых фамильеров, первый в истории Российской империи, а возможно, и всего мира, маг, подчинивший химеру грибовидного типа. Знающие люди понимают, насколько это достижение внушительно и насколько опасны бывают мутанты этого типа. Здесь и сейчас он стоит с одной единственной целью – отстоять честь прелестной красавицы из рода Светловых, дочери уважаемого графа Александра Сергеевича, гроза девичьих сердец и покоритель монстров в одном лице. Посмотрим же, чего он стоит на дуэли с не менее достойными представителями молодого поколения. Тем более, что его сильнейшие оружие, фамильеры, сегодня будут отдыхать, а не проливать свою кровь во имя господина. Встречайте бурными овациями. Я представил меня публике этот голосистый глашатай, чей язычный голос заводил даже самых сонных зрителей. На большом экране показали меня с разных ракурсов, снятого посреди арены многочисленными камерами. Завершилось представление моей фотографией, сделанной когда-то давно в центре ликвидаторов для личного дела, и указанием базовых данных о моей персоне: возраст, рост, ранги магического и воинского искусства. Публика отнеслась по-разному. Громко голосили те, кто болел за меня и приветствовал, но все чаще стал раздаваться свист, особенно когда до многих дошло, что за Светловых будет проливать кровь иностранец. Я стоял, подобно статуе, ожидая, когда выйдет мой противник. Я стоял, полностью готовый, укрепивший тело эфиром до предела. До такого предела, выйдя за который я вспыхну пламенем, подобно пылающему ифриту из легенд. Стоял я долго, смотря в огромный экран, на котором показывали высоких гостей, прибывших на это представление. Кого здесь только не было, были даже рода, что в прошлом назывались бы должниками или вассалами Берестеевых. Только вот их слова клятвы, их долги, их обещания. Хорошо, если они просто сделали вид, что мы перестали существовать, а не стали плясать на наших костях, как Грачевские, Худополовы, Гаврилины. Так или иначе, на зрительских местах арены присутствовали представители практически всех боярских родов. Не всегда это были главы родов, но видных деятелей, уважаемых старейшин, дедов, отцов, братьев, дяди или сыновей да дочерей хватало. Я услышал фамилии Савельевых и Кармазовых, что приехали из Новосибирска и сидели в ложе рядом с Сабитовым. Позже объявили появление князя Долгорукова. Рядом с ним сидели бабуля с дедулей, а также их сыночек. Их тоже объявили. Александра объявили с титулом князя, что было для меня легкой неожиданностью. А вот бабу Нину и деда Петра представили с графским титулом и персональными кровавыми прозвищами потрошителя и кровавой сирены. Кстати, не знал, что бабуля обладает таким экстравагантным позывным. Хотя, если вспомнить, как она порой орет, от ее голоса кровь стынет в жилах. И вполне вероятно, она может палиться из ушей, если бабуля заголосит сильнее. Граф Горбоносов и рядом с ним граф Орлов, что обещал мне аудиенцию у Стефании, но так и не объявился после этого. Новый глава рода Грачевских, князь Скуропатов. Много разных интересных личностей здесь присутствовало. Баронов так вообще море, но их перечисляли без титулов и регалий. Запомнились барон Синельников, с которым мы нашли много общего при знакомстве в Горлике во время операции по спасению двух потерявшихся девиц. Запомнились шумские, чья дочь держала в руках плакат «Вперед, Ярл». На душе стало даже тепло. Жаль, сына их не смог вытащить из той западни. Даже сокола нашего объявили. Вот уж честь для столь мелкого рода, как у них. А потом пошла тяжелая артиллерия. Романовы, Ажарова и другие, незнакомые мне имена из знаменитых фамилий родов, выходцы из которых управляют многочисленными кабинетами императорского дворца. Глава МИД, глава Союза ликвидаторов, глава Министерства обороны, тоже родственник нынешнего императора. Пусть и другая фамилия, но не менее знаменитая. Князь Зубов, потомок древнего легендарного воителя, который перевернул не одно тяжелое сражение еще во времена мечей и луков. Когда объявили Романову Стефанию и нашего светлого и юного государя-императора, все тут же поднялись со своих мест и опустили, как и положено, головы. Могущественные ауры окутали всю арену, давая понять, что все здесь под их контролем, и любой, кто посмеет угрожать первым лицам государства, будет стерт в порошок в мгновение ока. Романовы были в своей центральной ложе, защищенном артефактами, пуленепробиваемым стеклом, а сам балкон испещряли многочисленные защитные руны и письмена защитных заклинаний. Стоило моему взгляду пересечься со взглядом Стефании, как я проявил то, что от меня ожидали все присутствующие, стал на одно колено, как полагается рыцарю перед своим монархом. Сделав это, я не ощутил ничего, ни раболепия, ни переживаний, ничего. Я просто сделал то, что от меня ожидали, ибо таков мой путь. Я словно призрак, приближаюсь к своей цели, и лишь звон оков судьбы дает моим врагам понять, что происходит неладное. А теперь, дамы и господа, позвольте представить вам второго дуэлянта, что прибыл сюда ради восстановления чести и справедливости, но на этот раз славного и могучего рода Ирисовых. Сокрушитель черепов мутантов, Демидов Олег Константинович. Пока еще барон, но кем же он станет в ближайшее время? Этот юноша уже подобен Атланту, каких мало в нашей империи. Молодое дарование, что уже установило несколько национальных рекордов. Самый юный ликвидатор с прошлого года, носящий кровавый перстень уничтожителя мутантов. Ему всего 19, а он уже пиковый магистр, достойный гвардеец и победитель химер и зловещей долины. Да, дамы и господа, месяц назад он получил право носить золотой перстень ликвидатора. Он быстро и неуловим, как сам ветер, которым он повелевает. Пруссы прозвали его грозовой молнией. Настолько быстры росчерки его клинка, что вызывают иллюзию раскатов грома. Будущий член рода Ирисовых, разбивший мечты и надежды десятков, если не сотен юных дев. Прошлогодний рейтинг имперского журнала «Дар» включил его в десятку самых сильных дарований империи в возрасте до 20 лет. Расхваливал моего оппонента глашатый. Да, читал я тот журнал, собирающий статистику и делающий прогнозы на сотню сильнейших магов по разным направлениям и с разными ограничениями вроде возраста или принадлежности к древним родам. Даже странно, что глашатый не рассказал про рейтинг архимаг до 30, где Демидов был четвертым по прогнозам составителей рейтинга. То есть у него высокие шансы стать архимагом до 30, что само по себе невероятное достижение. Ну, удачи ему. Что я еще могу сказать? Пусть для начала попробует победить меня, хах. Демидов шел по арене под куда как более громкие овации, приветствуя зрителей. Выйдя в центр, он преклонил колено перед своей повелительницей, затем встал и сделал глубокий поклон в сторону ложа своего сюзерена. Ростом Демидов не ниже меня, в плечах, пожалуй, даже шире. Щита у него не было, был лишь пистолет за поясом, как и у меня, и клинок. Выглядел он как изогнутый меч, это скорее даже сабля, длинная и тяжелая. В бою Демидов обычно комбинировал свои атаки. Правой рукой фехтовал, а левой сотворял магические заклинания. Щит ему был не нужен, ведь он владел очень достойной техникой воздушного барьера. Вообще, техники ветра могут быть разными. Кто-то предпочитает воздушные клинки и стрелы, кому-то нравится обрушивать порывы ветра на врага, тем самым мешая атаковать. А кто-то, как Демидов, любит использовать ветер на себя, чтобы ускорять свои движения, окутывать себя воздушной броней поверх обычной и идти на таран, вышибая дух из своих врагов. Не просто так его назвали сокрушителем черепов. Швыряя издалека воздушные копья, башку мутанту не пробить. Демидов предпочитал ближний бой, и он был уверен в себе и своих силах. В целом, если сравнивать то, что я видел на видео с ним, и мои сражения в академии, то выглядит так, будто шансов у меня очень и очень мало. А ведь у него еще и покров воителя имеется, которым он с легкостью насытит свой клинок и обрушит его грозовой бурей на меня. В общем, большая часть присутствующих на трибунах ожидает увидеть меня либо трясущимся и просящим пощады, либо же с раскиданными по камням арены кишками. Дуэлянты, приветствуйте друг друга, скомандовал глашатый, и Демидов поднял пустую руку, сжимая ее в кулак. Постараюсь не умереть слишком быстро. Постараюсь, с улыбкой ответил я на его провокацию и помахал рукой, после чего надел свой гладиаторский шлем на голову, и мы пошли к отметкам, с которых нам надлежало начать эту битву. 40 метров, то расстояние, на котором можно попытаться застрелить своего врага, пока тот еще не активировал покров. Даже слегка обидно, что он не высвободил свой, недооценивает меня, зараза такая. Участники, приготовьтесь, по моей команде. 5. Начал отсчет глашатый, заставляя вскипать кровь и зрителей, и участников. Да, я тоже отпустил поводок контроля над собой и своим хладнокровием, что приглушал адреналин. 4. Сегодня я буду сиять. Сегодня я заявлю о себе, чего бы мне это ни стоило. Эфир, словно раскаленные угли, затрещал в каждой клетке моего тела, подначивая выпустить эту энергию наружу, выпустить этого голодного монстра на свободу, обрушить эту силу, эту ярость, что так долго копилась во мне из-за невозможности проявить свою суть. В мире интриг правит хладнокровие, ясный разум, контроль каждого шага. Мне же куда ближе глубины подземелий, где черные реки крови заливают проходы, погружая меня по щиколотку в то, что остается от тварей, монстров, мутантов, чья воля, мысли, цели и суть изменились и которые проявили свою дикую природу. Апофеоз кровожадности, пик жажды разрушения, бесконечная песнь голода, ведущая твари вперед. 3. Я знаю точно, я уверен, что сила, которая течет в моих венах, создана не для этой долбанной потехи публики. Она создана, чтобы уничтожать, стирать в пыль тех, кто является величайшим бременем нашего мира. Возможно, столь стремительный рост числа изломов, все увеличивающаяся частота открытия разломов, возросшие за сотню лет в тысячи раз число мутантов, что стирают с лица земли целые регионы. Это из-за падения таких родов, как мой. Все эти богатенькие, властные, могучие воители прямо сейчас сидят и жаждут получить капельку удовольствия, в то время как миллионы квадратных километров империи задыхаются от нашествия монстров.